Бабы, дуры, им только дай повод языком почесать. Шофер кивнул, бросил окурок на газон. Димка было дернулся дать ему пинка, чтобы не мусорил, но вовремя вспомнил, что он здесь не дворник-космонавт, а свой в доску парень из терапии, и таких окурков он сам за свою жизнь целую кучу накидал. В больнице их ждали две новости. Во-первых, Чуров окончательно разосрался с Германом, вот прям всерьез, и Самойлова отдел совсем убрал. Тот пообещал Василичу морду набить, а пока саботировал всех покойников, которых доставляли по коммерческой части, их складывали в отдельное помещение, и что с ними делать, никто не знал, даже главврач. И второе, дочку Нефедова привезли в реанимацию. Она от страха наглоталась каких-то успокоительных таблеток и тронулась головой, а заодно и давление упало почти до нуля. И теперь одна из двух оставшихся в живых наследниц первой очереди лежала при смерти. На самом деле, дела у нее шли на поправку, но большая часть медперсонала была твердо уверена, что ей осталось недолго, потому что, проклятие, на каталке они быстро переместили тело в холодильник, повесили бирку, Димка внес в компьютер данные и отправился на обед. Заодно позвонил Алисе, но та трубку не взяла. Они не виделись с утра воскресенья, когда девушка, бодрая и веселая, выйдя из холодной воды, как Афродита, с падающими каплями, подтянутым телом и мокрыми волосами, обнаружила в смартфоне 7 пропущенных вызовов и умчалась на работу. И если в этот день она что-то отвечала, мол, некогда, то с понедельника вообще на связь перестала выходить и мессенджер отключила. Димка забрал гистологию у Самойлова, отнес в лабораторию, где теперь царствовал Чуров, отдал Майе, та тоже какая-то смурная была, на приветствие едва головой кивнула. Ох, жалко девоньку. Пожилая санитарка пыталась распутать шнур от кварцевой лампы, и молодой человек ей помог, такая молодая, и все, кончилось. Ты чего, баба Шура? Парень пометил себе, что надо к завхозу зайти, шнур у лампы перетерся, и из-под изоляции виднелись оголенные проводки. Чего кончилось-то? Жизнь, Димочка, дед ее, дядька, потом папаша, теперь вон тетка помирает, следующая она, весь род под корень за грехи. Другая бы свечку поставила, отмолилась, а это нехрист, ей спасения нет. Сама видела у нее на руке знак антихриста, вот говорю тебе, Дима, конец близок. Так если она нехрист, то проклятие на нее не распространяется. Димка во все эти вещи не верил. Санитарка замерла, уставившись в одну точку. Точно, сказала она всех и прокляла, из-за наследства, и поспешила по коридору к сестринскому посту, забыв про кварцевание. Пришлось Куприну самому завозить аппарат в лабораторию, выгонять всех оттуда и включать лампу, а точнее 3 на одной подставке. Через 40 минут, когда он отпер кабинет и щелкнул выключателем, в лабораторию ворвалась Майя. «Куприн, ты идиот?» – сходу спросила она. «Значит, по-твоему, я своего отца повесила, чтобы все себе загробастать?» В дверном проеме показались любопытные лица, среди них и баба Шура была. «Да погоди ты, ничего я такого не говорил». Дима потянулся к шнуру, но Майе показалось, что он хочет до нее дотронуться. Она влепила парню пощечину, оттолкнула и со злости сама рывком дернула провод. Раздался треск, посыпались искры, девушка грохнулась на пол, сжимая шнур в руке, запрокинула голову назад, ее били судороги. Такое Димка видел только в учебных фильмах, и действовал он, как там рассказывали. Выдернул провод из розетки вместе с розеткой, проверил цвет слизистых и кожи, пульс и зрачки, убедился, что ритм сердечных сокращений ровный, и остальное тоже в норме. И только потом с силой разжал пальцы девушки, на ее ладони темнел ожог. Он подхватил Майю на руки, не обращая внимания на слабые попытки сопротивления, и понес в реанимацию, на всякий случай. Вслед ему быстро-быстро крестилась баба Шура. К вечеру репутация Майи была очищена, теперь ее все снова жалели. Лаборантка стала звездой больницы. Их даже с Димкой в сплетнях почти поженили, но девушка, когда очнулась, со своим спасителем разговаривать отказалась и потребовала, чтобы его к ней в палату не пускали. Беременная, первой сообразила пожилая санитарка, ну Куприн, подлец какой, обесчестил бедняжку. На этом злоключения Димки не закончились. Когда он доехал до своего участка и завез в калитку скутер, то увидел, что на крыльце, на подвешенных к притолоке качелях, сидят двое, Алиса Нестерова и Вика, и что-то оживленно обсуждают. Рядом с ними стояли два больших чемодана, один желтый, другой красный. «Шах и мат», — сказал себе молодой человек, Шах и мат. 29. Сторона 2. 28 мая. Четверг. Шах и мат. Попов передвинул коня на черную клетку. Палыч, чего зеваешь? Через 3 часа старт, а ты уже в облаках. Задумался, признался я и уронил черного короля. Ты из-за этого, он кашлянул, скрыв первый слог, до Кавелесова, да забей на него, вы с ним до отлета с луны не увидитесь. Этот индюк всех достал, а ведь в училище нормальный парень был, без закидонов, откуда только все это взялось. Генерала Велесова вживую в первый раз я увидел в прошлое воскресенье. Он приехал за бывшей женой Соболева на личном кремового цвета автомобиле. Наверное, очень дорогом и престижном, судя по тому, что протер он пятнышко на дверце носовым платком. Ирина Соболева с его появлением оживилась, поцеловала в губы, почему-то пристально глядя на меня, и тогда только я сообразил, что этот бывший космический приятель, новый муж бывшей моего персонажа. Тут все вставало на свои места, и слова генерала Лихова, что я в своего боевого товарища шмальнул, и другие намеки, и странная походка Велесова, видимо, все это было следствием личных разногласий. Если экс Соболева думала, что я от ревности пойду и повешусь, то сильно ошиблась, мне на ее обжимание с Велесовым было начхать, может, Соболев бы снова в драку полез, а меня посторонние люди не волновали, пусть хоть бы он завалил ее прямо на лужайке, может, я бы даже советом помог, но только советом, не больше. Видимо, Ирина это поняла и очень расстроилась, а вот хозяин дачи одобрительно на меня посмотрел. Владлен Леонтьевич вообще в этой семье был явно посторонним. Аграмян с генералом держал себя подчеркнуто вежливо и отстраненно, и другие гости тоже стояли на моей, то есть Соболева, стороне. И это было приятно, мне эти люди тоже были симпатичны. Причем мне, Соболеву, с этим, кстати, у меня возникли проблемы психологического характера. Бывало, что четко себя считал Дмитрием Куприным, даже в теле персонажа себя ощущал неуютно, но иногда словно забывал о настоящей личности и начинал мысленно себя Колей называть. К местному психиатру точно обращаться не стоило, а в настоящей реальности реальный шанс загреметь в психушку. И еще заметил, когда переключался на персонажа полностью, движения другие становились, более естественные для этого тела, точные и выверенные. Вот как когда блоки в макете корабля менял, или на стрельбище из карабина всаживал пули в десятку, или сидел за штурвалом симулятора. С одной стороны, здорово, казалось бы, расслабься и получай удовольствие от инстинктов и рефлексов настоящего профи, а с другой, я совсем не хотел становиться Соболевым, мне и Куприным было хорошо, но мое непосредственное игровое окружение о двойственной личности не догадывалось. Точнее, Ланская это определенно заподозрила, не просто так мне флакон Леграна показала. Может, здешние спецслужбы про двойников знают, раз я не один здесь такой. А может быть, нет, прямо ведь не спросишь. Но главное, что из-за этого ничего не менялось, я летел на Луну. Наш отряд привезли на аэродром во вторник днем, за 2 суток перед стартом. Всех 5, полковника-командира, радистку Урсляк, моего приятеля Сайкина, меня самого и Алису Нестерову 2. Местная версия от оригинала немного отличалась, моя подружка-следователь была полнее и фигуристее, а эта тощая, килограммов на 10 легче, с мальчишеской стрижкой, отсутствием косметики и набитыми костяшками на пальцах. Карие глаза оставались прежними, в отличие от характера. Нестерова 2 сразу дала понять, что своих товарищей по команде она и в грош не ставит. На вопросы отвечала резко, если ей надо было что-то попросить, делала с таким видом, словно одолжение оказывала, на любую критику в свой адрес взрывалась и готова была убить, но сама только и делала, что отпускала едкие замечания. Досталось всем, и радистке, и Сайкину, и мне. Более-менее удавалось общаться с ней только Попову, полковник вообще мог найти подход к любому, даже к Велесову, который, появившись на аэродроме в среду, сразу попытался показать, кто здесь главный. Делал он это, глядя на собеседника свысока, что при его небольшом росте получалось не очень. Формально генерал был начальником этой экспедиции и командовал обоими экипажами, спасательским и исследовательским, со своими он, видимо, уже расправился. 7 человек сидели в комнате отдыха, где мы с ними и познакомились перед ответственным разговором. Велесов по очереди вызывал каждого космонавта и минут 10 беседовал. Первый выстрел достался Попову, полковник вышел из кабинета спокойным, но кулаки стиснул. Варя Урсляк, спокойная женщина за 30, пройдя мимо меня к кофеварке, улыбнулась и сказала только одно слово: «Козел». А вот Нестерова влетела к нам с красными пятнами на лице и скрежеща зубами. Видимо, нашла коса на камень. Точнее, встретились два куска коричневой субстанции. Сайкина вызывать не стали, комитетчик на такое невнимание не обиделся. Он сидел в углу, пил чай, заедал бутербродом и разгадывал кроссворд. Меня Вилесов приберег напоследок, и разговор получился короткий. «Надеюсь, Николай Павлович, у нас с вами не будет проблем?» Он смотрел на меня чуть искоса, добела сжимая в пальцах карандаш. «Какие проблемы, Владя?» Я расплылся в улыбке. «Ты же знаешь, я для друзей на все готов, а тем более ради тебя. Раз они летали вместе, наверняка не по имени-отчеству обращались». Судя по напрягшимся скулам и сжатым губам, угадал. «Я бы попросил», — начал Вилесов. «Да ладно тебе, дружище, что было, то прошло». Я встал, оперся руками о стол. Вилесов откинулся назад, будто отодвигаясь от меня. «Мы с тобой сколько вместе налетали, знаем друг друга как облупленных. У тебя своя задача, у меня своя. Раз партия сказала, выполним, а личные отношения оставим на земле». «Хорошо, Владлен», казалось, даже приободрился, вылез из-за стола, вывел меня из кабинета чуть ли не под ручку. «Тогда не задерживаю». «Ну как?» — спросил меня полковник, когда я зашел в комнату отдыха. «Отличный парень этот Вилесов, я его давно знаю, вот такой», — сказал я громко, так, чтобы все слышали, и показал два больших пальца. «И пилот отличный, ходит плохо, зато летает хорошо», вполголоса добавила Нестерова и показала два средних пальца. Генерал как раз проходил мимо, на это замечание побагровел и ускорил чуть подпрыгивающий шаг. На Нестерову он посмотрел с ненавистью, ничего не сказав, и точно так же посмотрел на меня. Я сразу догадался, что друзьями нам уже больше никогда не стать. Попов еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Нестерова сдерживаться не стала, заржала, даже члены экипажа Вилесова, и те улыбались, закрывая лица ладонями. Но всему плохому и хорошему приходит конец. Еще в 10 утра, после завтрака, мы с Поповым играли в шахматы, а в час дня надевали снаряжение. Здесь мне снова пришлось уступить место навыкам Соболева, иначе я бы с каждой застежкой час возился. А так, через 10 минут, уже был упакован в комбинезон, ботинки и летный шлем, скафандров космонавтам почему-то не полагалось. Нас погрузили в автобус и высадили у трапа в двух огромных самолетов, у каждого на спине был прицеплен небольшой челнок. Группа Вилесова высадилась первой, а наш самолет стоял поодаль, с включенными двигателями. Внутри салона было тесно, точнее, сам салон занимал крохотную часть объема самолета, остальное было отдано летательному аппарату-беспилотнику с грузом для орбитальной станции, его сбрасывали вслед за челноком, и обратно на Землю он уже не возвращался. Попов поднялся первым и первым же полез по лестнице наверх, внутрь челнока. В челноке было немного просторнее, кабина рассчитывалась на 8 человек, с небольшим отсеком для багажа, точнее, для личных вещей, остальное разместилось в грузовой ракете. Вибрация от работающих двигателей стала сильнее, самолет-носитель дернулся, на экранах, заменяющих иллюминаторы, показалась летная полоса, она надвигалась все быстрее и быстрее, нас тряхнуло, оторвало от земли, носитель начал медленно набирать высоту, уходя на юг. Аэродром с комплексом зданий удалялся, превращаясь в крохотные пятнышки. Мы прошли один слой облаков, выскочили на открытое пространство и начали медленно поворачивать на запад. Соболь один первому, Нестерова два ожила, когда высота превысила 40 километров, готовлюсь к отстыковке. 2:15 по правому, разогрев. Соболь один, послышался голос пилота-носителя. «Еще раз все проверь, даю 5 минут». «Да знаю я», Нестерова 2 щелкала переключателями, дублируя ползунками на экранах, немаленькая. «Вилес 2 отстыковка», раздался голос генерала. На одном из экранов от тушки носителя отделился второй челнок. Он ушел в бок, из сопел вырвался огненный выхлоп. Челнок резко ускорился и через несколько секунд крохотной точкой проколол остатки атмосферы. «Соболь один первому, отстыковка». «Разрешаю», голос в динамике звучал напряженно, а над лицом пилота появилась надпись «Виталий Нестеров». «Включаю отсчет, и смотри у меня». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Соболь один, близких звезд». Мне показалось, что голос в динамике в этот раз обращается ко мне. «Николай Павлович, если Алиска будет выпендриваться, можешь ее ремнем, вместо меня». «Попову не доверяю, Он слишком добрый. Ну, у меня доброты особой нет. Прямо сейчас и начну, пообещал я. Только до ремня доберусь. Алиса 2 в этот раз промолчала. Все ее внимание, казалось, было отдано приборам. Челнок накренился, носитель остался в стороне. Сайкин вцепился в поручни, и вовремя, меня вжало в кресло. Спинка и обхватывающие бока накладки надулись, частично компенсируя ускорение, но оно было таким, словно Нестерова хотела размазать меня по переборкам. Даже Попов, и тот с покрасневшим лицом недовольно крякнул. На этот случай у меня была приготовлена стандартная процедура, которую я уже обозвал «включить Соболева». Сознание привычно переключилось на посторонние мысли. Тело самостоятельно приняло нужное положение, напрягая нужные мышцы и расслабляя ненужные, сразу стало легче и привычнее. 30. Сторона 1. 29 мая, пятница. Леонид Петрович Курочкин сидел за рабочим столом, сжав виски ладонями, словно пытался удержать мысли в своей голове. Начальник офт совершенно не вовремя ушел в отпуск, оставив дела на заместителя. Смерть Нефедова из обыденного происшествия, все старики умирают рано или поздно, превращалась в какой-то триллер. Сначала отец, потом один за другим два сына, теперь вот дочери подбросили записку прямо в больницу. «Ты идущая». Майор полиции повертел в руках ксерокопию письма с наклеенными буквами из газетных заголовков, точь-в-точь как в американских детективах. Газету «Источник букв» установить удалось без труда, и это было хорошо. Плохо, что это была рекламная газета местного строительного комбината, хозяин которого еще и сеть магазинов по городу держал, такими вот листочками каждую неделю по пятницам были усеяны подъезды и газоны. Михаил Кудельман развелся 6 лет назад, появился здесь сразу после смерти отца, на следующий день, словно заранее знал, что это случится. Приехал не один, а с дочерью. Майя Михайловна, 24 лет от роду, работала в одной больнице вместе с Димкой Куприным. Устроилась туда недавно, сразу после приезда, начальство намекнуло, что у Кудельмана большие проблемы в столице с налоговой, и возвращаться он туда пока не собирался. Дочери никто не угрожал, и вообще, она была как бы в стороне от происходящего. Майя жила отдельно от отца, в одной из квартир Нефедова. Наследство, оставшееся от старика, вполне могло стать мотивом убийств. 7 квартир от роскошной, в царском селе, до замызганной однушки, 2 коттеджа в городе и небольшой кирпичный дом у реки, в нем сейчас следователи работали, а до этого жил Кудельман. Плюс счета в банках, там выходило совсем немного, чуть больше 5 миллионов. За неделю перед смертью Нефедов продал акции и доли в предприятиях почти на 250 миллионов, сразу их обналичил, и эти деньги найти пока не удалось. Ни у Кирилла, ни у его сестры детей не было. Майя осталась единственной наследницей после смерти отца. Вот и думай теперь, не она ли все это провернула и не был ли постановкой этот дурацкий случай в больнице, с участием пасынка. Майор даже на секунду слухом поверил, спросил у Димки, правда ли, что Майя Кудельман от него беременна, и вместе с отрицательным ответом получил неожиданную информацию. Следователь, которая вела до этого дело Нефедова, теперь жила у Дмитрия, там же, пока не освободится место в общежитии, поселилась Вика, его, майора, племянница. Есть ли между ней и пасынком какие-то отношения, Леонид Петрович даже думать не хотел, как и то, что, возможно, они там все втроем в одной кровати спят. Следователь Нестерова заботила его совсем по другой причине. Несмотря на то, что снова возникло подозрение в убийстве, причем серьезное, Следственный комитет забирать обратно дело не спешил. Полиции предложили сначала самостоятельно определить, насильственные действия это или семейное хобби-суицид, а как тут определить, если на весь отдел полиции только 2 следователя, и те завалены работой по макушку. Один из следаков как мысли читал, заглянул в кабинет. «Леня, не справляемся, 4 кражи за неделю», — сказал он. «Дай мне человека в помощь». «Кого?» «Да хоть самого. Он сейчас на 3-м курсе юрфака, вот». Практика ему будет. Так я готовлю приказ, Леонид Петрович кивнул, сложил из копии угрозы самолетик, запустил в противоположную стену. Бумажный планер взмыл к потолку, развернулся и тюкнул портрет президента, висящий над столом, в левый глаз. Дмитрий Куприн об угрозе дочери Нефедова знал не понаслышке. Записку нашли перед завтраком, когда он смену заканчивал. По словам женщины, она проснулась, почувствовала под головой что-то шуршащее и сначала даже не поняла, что это. А когда поняла, Это уже по словам дежурной медсестры, заорало так, что сбежалось все отделение. Бумажку передавали из рук в руки, так что, когда приехала полиция, об отпечатках думать было уже поздно, послание через два десятка рук прошло, хорошо хоть буквы, которые отклеились, с пола собрали. Почти все. Правда, без двух букв смысл надписи получался другой, но этим никто не обманулся. Нефедова даже немного успокоилась, нотариуса вызвала и составила завещание, хотя чего тут составлять, наследница всех семейных богатств одна была, Майя Кудельман. Она их и пришила. Димка с Вадиком сидели на скамейке неподалеку от отдела полиции, прапорщик, а теперь еще и помощник следователя, с завистью смотрел на приятеля, потягивающего пиво. «Смотри, все сходится, доступ к лекарствам у нее был, знания необходимые, тоже, деда отравила, дядю родного вместе с ним, отец узнал, сгоря повесился. Ну и тетке бумажку подбросила, она же на том же этаже работает, только в другом корпусе. Ну и что на это твое начальство сказала?» Дима вздохнул, пиво было холодное, вкусное и быстро закончилось. В пакете лежали еще три банки, но доставать следующую и окончательно загнать товарища в депрессию он не хотел. «Что бред несу?» Прапорщик поморщился. У Кудельмана на теле отметины обнаружили и решили, что это следы борьбы. Но дверь-то он сам открыл, впустил гостя. А кого он еще в этом городе знает, кроме собственной дочери? Да дофига кого, он же здесь жил. Вон, Чурова знает, и дочку его, у них роман был. «Погоди», Вадик достал из кармана блокнот и ручку, «у этой, которая из мэрии, Зинаида Петровна». «Ну да, Димас, я бы тебя расцеловал, но лучше для Вики нежности приберегу». «Значит, Зина эта была любовницей Кудельмана. Может, она беременна, и их ребенку все достанется?» «Интересно, Чуров замешан, он ведь судмедэксперт, что напишет, то и пойдет в дело». «Вот и выясни», Димка встал. «Кстати, Вика в общежитии заселится только осенью, а здесь ей минимум месяц ошиваться, пока документы не оформит. Может, к себе ее заберешь, а то, когда ты ко мне в дом пробираешься, я не только все слышу, но и вижу, камера-то на проходе стоит». «Вот ты параноик», Вадик огорчился. «Слушай, я думал, тёлка тупая, кроме как фотки выкладывать ничего не умеет, а она, оказывается, умная. Мнение у нее свое по разным вещам, причем обосновать может, еще иногда так пошутит, аж живот надорвешь, и не бабские шутки, а нормальные, про спорт там или политику. Это же классно, когда не только потрахаться, но и поговорить можно. Вадя, ты уже задолбал с ней каждую ночь разговаривать. У меня теперь не дом, а проходной двор, хорошо хоть туалетов отец понатыкал, как будто диареей страдал, а то в очереди к унитазу бы стояли. Так чего, отдаю тебе дальнюю родственницу. Забираешь, у тебя же вроде комната своя. Да не могу я сейчас. Прапорщик вздохнул тяжело, у сеструхи новый хахаль, мамахин с отцом собачатся, он опять бухать начал, ей говорит, что на работе вроде как неприятности. Я с его начальством перетер, они только руками разводят, мол, там личные проблемы. Этот придурок старый бабу себе нашел в бухгалтерии на 12 лет моложе, разведенку с прицепом, и теперь отвязаться от нее не может. Сам понимаешь, привести туда Вику, это значит остаться без нее. Димыч, Ась, давай я у тебя, что ли, комнату сниму. Вон хоромы какие, десятку в месяц я готов платить. Вадик, ты дурак? Димка покачал головой. А чего, нормальная цена. Ты меня за кого держишь? Мы ведь с тобой с первого класса дружим. Если я с тебя бабки возьму, как думаешь, долго дружба наша продлится? Раз такие проблемы, чего молчал, перекантуешься у меня, пока она не свалит или у тебя не образуется. Но давай сразу договоримся, у меня личная жизнь вроде как налаживается. Ага, со следаком, Вадик похлопал Димку по плечу. Спасибо, братан, я все понимаю. Будем тише воды. Ты сейчас куда? По-хорошему, Димке надо было поспать. Два часа, перехваченных в ординаторской, организм не восстанавливали от слова совсем. Но вместо этого через 40 минут ему предстояли занятия в мотошколе. Соболев, то есть он в мире Соболева, вроде как определился, и мотоцикл отодвинулся на второй, а то и третий план, а здесь он, Дмитрий Куприн, втянулся. Скутер, он ведь по сравнению с настоящим байком, как табуретка против мощного мускулистого жеребца каких-нибудь ахалтекинских кровей, в случае Димки, самурайских. Старенький Кавасаки ждал своего часа в гараже, на нем Куприн выезжал только ранним утром и только туда, где не было почти никакого дорожного движения, разгоняясь в лучшем случае до 80, а мог бы и до 200, стоило крутануть ручку газа, чтобы форсированные 300 кубиков заработали на полную мощность. Площадка автошколы, где будущие байкеры рассекали между расставленными на асфальте оранжевыми конусами, была в двух шагах, буквально, через забор от городского отдела полиции. Сюда приезжали и на своих двоих, и на скутерах, как Димка, и на крутых внедорожниках, люди объединялись одной целью, и социальные различия на время почти стирались. На скамейке возле урны курили девушка, с некрасивым, но живым лицом, и высокий мускулистый блондин в кожаной куртке. Девушка занималась с Димкой в одной группе, парня Куприн видел в первый раз. Они обсуждали новый мотоцикл, который появился в областном салоне, и не просто так, а явно собирались его купить, цена в 1,5 миллиона их не смущала. Димка поздоровался, прикурил, сел в стороне, открыл почту. Внезапно из-за угла мастерской, где что-то точили и сверлили, показался дядя Паша, больничный завхоз. Он шел не торопясь, в руке держал авоську с торчащим оттуда горлышком водочной бутылки. «Это что за перец?» Блондинчик сплюнул. «Эй, товарищ в грязной майке, тут бухать нельзя. Ближайшая рыгаловка вон там, дальше по улице». Дядя Паша кивнул Димке, а на парочку мажоров даже не взглянул. «Не, он рамсы попутал». Парень в кожаной куртке явно красовался перед девушкой. «Уважаемый, я с тобой разговариваю». Дима было приподнялся, чтобы за коллегу вступиться, но завхоз сам развернулся, подошел к курилке. «Майка у меня грязная, потому что я работаю», — спокойно сказал он, а не бездельничаю. «Еще вопросы есть?» «Есть», — не унимался блондин. «Санчес, остынь», — попыталась урезонить его подруга. Но Санчес не остывал. Он сжал кулак, словно собираясь ударить мужчину. «Что-то ты борзый», — сказал он почти ровным голосом. «Может, подбашлить хочешь? Вон моя точила стоит. Ей цена как твои 100 зарплат, помоешь, дам косарь, майку себе новую купишь или еще пузырь». Димка в машинах разбирался не очень, но здесь парень не ошибся. Порш, даже сильно потрепанный, наверняка стоил больше 1 миллиона, оплатили в больнице мало. Дядя Паша усмехнулся, подошел чуть ближе. Блондинчик напрягся. «Косарь, говоришь, конечно, помою», сказал завхоз. «Но здесь нельзя, отгонишь на мойку вон туда, за мастерскую, протру, хотя она и так чистая, и внутри чтобы вылезал, только бережно, там алькантара дороже тебя стоит». А об этом уговору не было, дядя Паша переложил авоську в левую руку. «Если еще и внутри, 5. Из мастерской выглянул механик, на секунду исчез, а потом появился снова, но уже не один, а в компании Лосева, хозяина автошколы. Лось был человеком авторитетным, пару раз сходил на зону по молодости, потом купил несколько точек на рынке, открыл 2 шиномонтажа и с тех пор развернулся широко. Все, что в городе было связано с машинами, мотоциклами, их ремонтом, разборкой и перепродажей, все это было под ним, в том числе и автошкола. Мотоциклы Лось любил до фанатизма, свой Харли лично перебирал по винтику, никому не доверяя. Оба, Лось и механик, направились к скамейке, механик торопился, а Лосев шел не спеша, вытирая перемазанные смазкой руки махровым полотенцем. Девушка их заметила, толкнула блондинчика в бок, но тот только отмахнулся. «Ты не охренел, дядя? За 5 мне ее языком оближут. Раз взялся за косарь, иди и трудись, а то я ведь рассержусь, могу наказать. И кого ты тут накажешь?» Лосев подошел сзади, положил парню руку на плечо. В хозяине автошколы роста было под 2 метра, он таскал учебные мотоциклы, легко поднимая их за раму и сиденье. Под тяжестью ладони блондинчик покачнулся, обернулся к новому обидчику, но узнал Лосева и сразу потух. «А чего он? Договорились же за косарь, Виктор Данилович». Девушка приподнялась, Саня погорячился, но сейчас извинится и заткнется. «Зотова, бегом на площадку. А ты?» Лосев сжал плечо парня так, что тот чуть не заплакал от боли. «Проваливай, чтобы ноги твоей у меня не было. Увижу, на запчасти разберу, и отцу твоему скажу, чтобы всыпал». «Куприн, а ты чего уши греешь? Ноги в руки и змейку отрабатывать». Конфликт исчерпан. Димке показалось, что спрашивает это Лосев не у паренька в кожанке, а у завхоза дяди Паши, но тот даже глазом не повел, стоял молча с авоськой в руках, будто все происходящее его не касалось. Блондинчик пробормотал что-то, и через минуту ни его Порша, ни самого Санчеса на территории автошколы не было. Не было и дяди Паши. Он ушел, бережно неся свою авоську, лось смотрел ему в спину настороженным взглядом. И только когда фигура завхоза скрылась из виду, облегченно выдохнул и вернулся в мастерскую. 31. Сторона 2. 1 июня. Понедельник. На станции «Восход-4» был свой завхоз, капитан службы тыла Пастушенко, небольшого роста и очень худой. Настолько, что, казалось, дунь ветер, и улетит капитан в космос быстрее любой ракеты. Несмотря на субтильный внешний вид и небольшое звание, Пастушенко был человеком солидным и с положением. Командир станции Вахромеев при любой нужде бежал именно к нему. Сам бежал, а не вызывал в свой командный отсек. Именно капитан обеспечивал всем необходимым монтаж двигателей на челноки, в огромном сплетении бывших корпусов ракет, выполнявших функции склада. Он ориентировался как рыба в воде. «Ты покумекай, майор, своей умной башкой, зачем мне торопиться?» Пастушенко висел передо мной в воздухе, «Мы же не блох ловим, а межпланетные корабли снаряжаем. Будет косяк, кого обвинят? Полковника Вахромеева? Нет. Может, генерала Велесова? Тоже нет. Пастушенко будет виноват, ибо ответственный материально. Сам ведь челночил с верхней орбиты, должен понимать, нету у нас мелочей. Так что, ставим ускоритель, или обойдетесь?» Так получилось, что в команде бывшего друга Соболева было 7 спасателей, а в моей – командир, десантник, пилот и радист, и только один бортинженер на оба челнока, то есть я. Фактически всеми работами руководил ЦУП, там сидели настоящие инженеры и решали, какой серии двигатель воткнуть между двух реактивных, и нужно ли его доукомплектовывать новым ускорителем, требующим дополнительного охлаждения. Но формально последнее слово оставалось за мной. Ирдин-200/3, они же электрические ракетные, доставляли на станцию грузовыми кораблями и хранили на складе, их тут было штук 10, запас постоянно пополнялся, а ускорители должны были подвести со дня на день отдельным рейсом, с логистикой в этом мире был тот еще бардак. Небольшие блоки с тремя разъемами монтировались за несколько минут, в отличие от самих двигателей, которые вот уже третий день то запускали, то настраивали. Оба челнока висели в 3 километрах от станции на тросах, по которым сновали погрузчики. Кроме двигателей, грузить собирались много чего, низкая орбита была дешевой, и здесь любой транспорт, улетающий выше, набивался по максимуму. Станция «Восход-4» дрейфовала на высоте 500 км от поверхности, огромный монстр, совершенно не похожий на МКС, с многочисленными отсеками и постоянным экипажем в 13 человек. Почти каждый день к станции кто-то пристыковывался, а ведь она была не единственной. Существовали еще 4 таких же. Среди переплетения конструкций выделялись пусковые установки, 40 ядерных ракет с разделяющимися боеголовками по 1 мегатонне в тротиловом эквиваленте, 20 штук на каждой, готовы были в любой момент стартовать к американскому континенту или в Западную Европу. Такие же ракеты, только на американских станциях, были нацелены на СССР и страны Варшавского договора. Но наш путь лежал в другом направлении, вверх, а не вниз. Челноки, получившие двигатели, как только закончится эпопея с ускорителями, метнутся к промежуточной станции в безопасном поясе, там к ним цепляли дополнительный груз для лунных и окололунных баз. Роль контейнеров выполняли все те же корпуса от ракет, одна из них, прилетевшая с Земли позавчера, только что стартовала в нескольких километрах от нас. «Без ускорителя никак не обойтись?» – осторожно спросил я. «Который день тут уже торчим?» «Луна, она ждать не может. Это тебе лучше знать, майор, про Луну и все остальное. Наше дело маленькое, обеспечите помощь». Пастушенко оттолкнулся от переборки и поплыл в сторону шлюза. А я поплыл в сторону каюты начальника станции, надеясь, что хотя бы в этот раз не встречу Нестерову. Надо отдать старшему лейтенанту должное. Алиса-2 отлично разбиралась не только в пилотировании, но и вообще во всем, что касалось космических кораблей. Для этого у нее были все возможности с самого рождения: дед, начальник ЦУПа, отец, генерал-лейтенант авиации, бывший космонавт, и его брат полковник Нестеров, космонавт действующий. В прошлом, кстати, командир Соболева, и Алиса меня, то есть Соболева, по ее собственным словам, знала и помнила, в детстве то ли на руках он ее качал и не удержал, то ли с горки уронил головой вниз. После чего девочка решила стать пилотом, и осталась ушибленной на всю голову. Так она и заявила, не о том, что с головой проблемы, а о том, что я практически ее друг детства. То, что Попов является командиром нашей команды только номинально, стало понятно, к когда в четверг на прошлой неделе мы вышли на низкую орбиту. Полковник громко зачитал список экипажа, словно мы в первый раз собрались, поздравил всех с успешным выходом в космос, подчеркнул, что среди нас находится заслуженный космонавт, совершивший первый лунный бросок, и передал бразды командования мне, майор Соболев, так и сказал он, на время полета назначаю вас исполняющим обязанности командира, как самого опытного из нас. Переведя стрелки на меня, Попов с головой ушел в изучение материалов по базам на Луне, ему предстояло их проинспектировать. Наш радист Варвара Урсляк была занята переговорами с ЦУПом, одновременно стреляя глазами в Сайкина, а Сайкин стабильно разгадывал кроссворды. Два человека остались вроде как не при деле, я и девушка-пилот. Мне предстояло руководить коллективом, который и без меня прекрасно справлялся, а Алиса 2 искала, чем бы заняться между маневрами, которые в космосе случаются редко. Пилот занялась мной, из товарища майора я превратился в дядю Колю, главного героя ее детских воспоминаний. Что из них правда, а что нет, я не знал. Нестерова уверяла, будто в ее детстве я приезжал к ним на дачу очень часто, и каждый раз что-то да происходило. А помните, дядя Коля, закатывала она глаза и выдавала очередной бред, иногда настолько неправдоподобный, что и остальным воспоминаниям доверия не было. Но хватило Алису ненадолго, даже те 4 часа, что мы выходили на стыковочную орбиту, она не осилила. Аудитория попалась вялая, разве что Сайкин первое время смеялся, но потом перестал, только что-то в планшете своем помечал. Я тоже первое время пытался запоминать детали биографии Соболева, понял, что их слишком много, и уставился на экран, заменяющий иллюминатор. Земля с высоты в 350 километров вовсе не была крошечной, она занимала практически весь экран. Мы взлетели в 3 часа дня, американский континент только-только выходил из тени, а Камчатка погружалась во тьму. Ничего особенного, помимо того, что можно найти в интернете, я не увидел, планета как планета. Да, красиво и дух захватывает, но за прошедший месяц я, который Дима Куприн, столько раз ее отсмотрел с высоты МКС, что теперь я, Соболев, мог уверенно ткнуть пальцем в любой участок изображения и назвать это место. Хотя различия, конечно, имелись, заметные с высоты, особенно в Европе, ее береговая линия сдвинулась, океан стер часть низинных городов. Также он поступил и с островами в Тихом океане. А вот территории, на которых, начиная с 1985 года, взрывались атомные бомбы, когда Южноафриканская республика напала на Анголу, из космоса почти ничем не выделялись. Намибия, Ближний Восток, Северный Китай и восточные территории СССР, Япония и Тайвань. Последние в темноте никак себя не выдавали, разве что редкими огоньками. Зато коммунистический Вьетнам и капиталистическая Южная Корея переливались вовсю, света было столько, будто там что-то взорвалось. Хотя, может быть, и взорвалось, конфликты в этом мире не замирали никогда. Комсомольск на Амуре, Попов, подплывший сзади, ткнул пальцем в экран. Я ведь оттуда, мы с родителями переехали за год до удара, в 91-м. Ракета попала почти в наш дом, никого в живых не осталось, там сейчас деревья растут, кедровая роща, вымахали за это время. Больше 30 лет прошло, а как гляжу, слезы наворачиваются. Столько народу погибло, миллионы, а будь тогда у нас ракетный комплекс на орбите, эти твари бы не посмели. Треть Китая стерли в отместку, а толку что, наших-то уже не вернуть. Ты пиши, майор, потом будет, что доложить. Это он не мне сказал, а Сайкину, который его слова конспектировал. Комитетчик неожиданно смутился, спрятал планшет. «Мои из Благовещенска», — хрипло сказал он. «Только уехать не уехали, не успели. Я-то к бабушке в Крым на лето, а они там остались. И папа с мамой, сестренка старшая, она заболела не вовремя, и братишка малый. Мне тогда 9 было, а ему год только исполнился, хорошо хоть не понял ничего, просто испарился, на месте нашего района ничего не осталось. Так что ты, полковник, не один такой, вся страна кого-то потеряла, 3 миллиона советских людей против 70 у китайцев, так себе размен. Тут я с тобой полностью согласен». После этого даже Нестерова на время заткнулась. На 8-м витке челнок наконец достиг той высоты, где летала станция, и после недолгого маневрирования пристегнулся магнитным тросом к причальному шлюзу. И уже через 20 минут мы были внутри Восхода-4, где нас встречал полковник Вахромеев, старый приятель Соболева. Это стало понятно после того, как он, пожав остальным руки, крепко стиснул меня в объятиях, постучал кулаком по спине и заявил, что Колька-то отлично выглядит, подлец, несмотря на то, что пытался армию бросить. Вот ты зараза, я как узнал, что тебя на землю списали, чуть не напился. Да что там, честно скажу, в сопли ужрался. Георгий Степанович, а для Соболева, просто Жора, уволок меня в кают-компанию и втянул в разговор о былых временах. Благо от меня ничего не требовалось, Вахрамеев все делал сам. Рассказал мне, как они с Соболевым лазили к медичкам в общежитие и как на стрельбах он потерял автомат, а я, то есть Колька, его нашел. И как за полгода до полета на Луну мы вместе добивались зачисления в отряд космонавтов, но выбрали только Соболева. Я ж вам тогда черной завистью завидовал, признался он, и тебе, и Владьке, он нас постарше был и поопытнее, но все равно, и Лерке Шацкой, она тебя уже ждет, кстати, час назад сеанс связи был, где ждет, не понял я, так на станции подскока, на Заре, она теперь там инженером-исследователем уже полгода как, бросила свой институт и вот переселилась в космос, радиацию изучает, только там Романов, бывший ее, командиром, они снова сошлись, ну и что? Так вы вроде как одно время. Колян, ты меня за сплетника держишь? Короче, Лерка снова с мужем. Ты эту информацию на ус намотай и не ляпни чего-нибудь. А что он может ляпнуть? Это Нестерова к нам подкралась незаметно. Вахрамеев посмотрел на нее неприязненно, ничего не сказал, еще раз меня обнял и уплыл по своим делам. А старший лейтенант подтянулась к креслу и защелкнула ремни. «Николай Павлович», — вежливо сказала она, — «мне кажется, я в вас влюбилась». «Нет, что скрывать, это у меня с детства, вот как сейчас помню, качали вы меня на руках, а я млела». Глаза у Нестеровой, когда она это говорила, были наглые, как у нашей буфетчицы. «Отлично», — сказал я. «Значит, сегодня вечером приходи ко мне в каюту». «В какую каюту?» — опешила Алиса-2. «В командирскую. Раз влюбилась, кто я такой, чтобы твоему счастью мешать? Буду помогать». Нестерова покраснела, выдала длинную фразу о старых козлах-извращенцах, отщелкнулась и уплыла. Правильно сделала, потому что для гостей отдельных командирских кают на станции не предусмотрели, спали мы, считай, по всем отсекам, прицепившись кто куда. Мое спальное место располагалось неподалеку от исследовательского модуля, тут же расположился Сайкин, я на условной стене, а он на потолке. В невесомости не имеет значения верх и низ, просторные спальные мешки застегивались до макушки, воздух подавался через вентиляционные патрубки, ткань с наполнителем отлично заглушала звуки и перекрывала свет, а для экстренных случаев приспособили динамик рядом с ухом. В остальном быт не отличался от того, что я успел в роликах НАСА и Роскосмоса посмотреть, еда из одноразовых пакетов, санузел с хитрыми приспособлениями и душевой пузырь, точнее, 4, по 2 для женской и мужской частей коллектива, со строгим расписанием и 15 минутами на все процедуры. Рядом с таким пузырем меня в пятницу утром Нестерова и подловила. Она вылезла через осушающий гермошлюз, когда я проплывал мимо, и словно случайно чуть было не упустила полотенце, в которое закуталась. «Куда это вы пялитесь, товарищ майор, не давая мне удрать?» — громко сказала Алиса-2. «На молоденьких девушек заглядывайтесь, в вашем-то возрасте». На самом деле, заглядывались другие, трое спасателей из экипажа Вилесова и два техника со станции, но наглую девчонку надо было поставить на место. «Ну, во-первых, Нестерова, ты для меня не молоденькая девушка, а боевой товарищ и пилот корабля», — спокойно ответил я. «А во-вторых, чего я там не видел? Родинку твою на заднице?» Судя по ошарашенному взгляду старшего лейтенанта, такое она услышать не ожидала. «Мы с ее дядей друзья», — пояснил я зрителям, — «приходилось эту пигалицу в ванной купать, когда она вместо слов слюнявые пузыри пускала. Тогда и увидел. Жаль, ремнем мало пороли, но ничего, я это исправлю. Не объяснять же им, откуда я знаю, где у Алисы, что у первой, что у второй, родинки есть. У первой еще шрам от аппендицита был на животе, два небольших прокола, но здесь могло совпадение и не случиться». Аудитория мое объяснение восприняла нормально и разошлась, точнее, разлетелась, мы с Нестеровой остались одни. «Значит так, товарищ Соболев», — прошипела она, — «война, не доросла ты еще со мной воевать», — припечатал я, оттолкнулся от потолка и полетел на склад, знакомиться с капитаном Пастушенко, на свою голову. С тыловым капитаном у нас установились доверительные отношения. Сначала он 2 часа таскал меня за собой по складу, увлеченно рассказывая, как сортируются вещи в условиях космоса. Сперва это было познавательно, но когда мы 3-й раз проплыли мимо контейнеров с сублимированными продуктами, я капитану напомнил, что в космос начал летать больше 20 лет назад, и не такое успел повидать. И тогда Пастушенко переключился на ускорители, которые должны были доставить со дня на день. С ускорителями путь до Луны сокращался на 2 часа и удлинялся на несколько дней. Почему-то этот факт ни у кого вопросов не вызывал, даже начальник станции Вахрамеев был уверен, что без этих приблуд лететь нельзя. Во-первых, потому что они предусмотрены конструкцией, во-вторых, потому что с ними радиационные пояса проходятся быстрее, в-третьих, ускорители, помимо своего прямого назначения, еще и оружием были, точнее превращали в него двигатели. Монтаж двигателей и юстировку излучателей закончили в понедельник утром, и с этого момента нас, кроме этих незначительных, на мой взгляд, деталей, ничто на станции не держало. И в-четвертых, самое главное, мы были первыми, кто эти ускорители должен был получить, до этого их испытывали только на беспилотных кораблях и с усеченным функционалом, а мы вроде как удостоились чести первыми воспользоваться совершенно новым продуктом. К таким тестам я всегда относился настороженно, в больнице новые лекарства применялись неохотно, мало ли какая побочка случится, а уж в космосе диареей или кожными высыпаниями не обойдешься. После разговора с Пастушенко, глядя на его удаляющийся, обтянутый служебными штанами зад, так и просящий хорошего добротного пенделя, я уж было решил написать рапорт, тут этим все занимались, но тут из шлюза буквально вылетел Мамедов, борттехник станции. Мы с ним чуть было не столкнулись нос в нос. «Везут, Николай Павлович», — радостно отрапортовал капитан, ловким маневром уходя от столкновения. «Тайфун стартовал только что. Через 1:40 пристыкуется, в 0:15 по Москве. Вместе с нашим грузом и ваши ускорители доставит, так что сразу начнем монтировать». 32. Сторона 2. 2 июня, вторник. Тайфун появился ровно через 1:40, только почему-то с другой стороны. Грузовой конус пронесся мимо станции, чуть было не снеся антенный блок. Только я успел подумать, что в его поведении есть что-то странное, как включился сигнал тревоги. Сигнальные указатели заморгали красным, в этой ситуации у экипажа были свои задачи, а у гостей – свои. «Это не тайфун, а чужой аппарат», – предупредил меня по спецсвязи Вахрамеев, «но об этом, Коля, здесь знаем только ты, я и Велесов. Отцу по указанию не будет, они считают, что канал связи взломан, так что действуйте по обстановке. Если бы я отдавал приказ, то, сбить к чертовой матери, но старший по званию у нас генерал Велесов, ему и решать». И что он решил? В героя поиграть? Было слышно, как начальник станции сплюнул, один лететь зассал, тебя с собой берет, так что, Коля, твой выход. Это я уже слушал, перемещаясь к шлюзу. От Велесова пришел короткий приказ вылетать. «Мы на станции в относительной безопасности», — продолжал Вахрамеев, — «если что, снесем хоть один тайфун, хоть эскадрилью, а вы там поосторожнее, без усилителей у вас только торпеды маломощные и лазерная пушка. Велесов в вашей сцепке главный, но ты тоже там мозгами шевели, на 3-м витке, судя по расчетам, грузовик на нас наедет, и тут я просто так сидеть не буду, ударю из всего, что есть». «Понял», я кивнул, хотя полковник меня не видел. «Мы должны были через шлюз перейти в челноки, отойти от станции на безопасное расстояние и атаковать чужака, вот только до ближайшего космоплана было 3 километра, и добираться к нему предстояло 2 людям, командиру экипажа и пилоту, то есть мне и Нестеровой. Рядом облачалась в космическую одежду Алиса-2, я подумал, что не мешало бы ее подкормить, она только что достала свой скаф, открывая застежки, и кроме обтягивающего трико, на девушке ничего не было, ни выступающей груди, ни округлых бедер, ни оттопыренной задницы, только глаза большие. О самом процессе выхода в космос я старался не думать, предоставив рефлексам Соболева сделать это за меня. Нестерова отлично подходила для переключения внимания с настоящей проблемы на выдуманную. Так и держался, стараясь не смотреть на открывающиеся лепестки шлюза и уходящий вдаль канат, связывающий станцию с челноком. Когда магнитные захваты подвели скафандр со мной внутри к буксиру, от страха начал вспоминать, как Алиса-1 моется под душем, вроде помогло, Тело Соболева уверенно зафиксировало блямбу фиксатора на груди, поправило автомат, висящий в креплениях, и оттолкнулось от шлюзового кольца. В играх космос дружелюбен, даже если тебя взрывом выбрасывает в пустоту, ты красиво вращаешься, любуясь звездами и прокладываешь путь к спасению, сжимая бластер в могучих руках. Этот космос был нифига не хорош, меня словно окунули в беспросветную тьму, в какой-то ад со сверкающими глазами демонов. Давление подскочило, пульс прыгнул к 200, на лбу выступила испарина. У нее круглая задница, две родинки под грудью, во сне причмокивает, попытался успокоиться я, Баранову антибиотики назначили, а анализы чистые, что-то терапевт схалтурил. Если опять какой-то вирус, надо его в отдельную палату перевести и Чурову сказать. Может, простейшие, из Вьетнама месяц как приехал, а там что угодно можно подцепить. Если до воскресенья там сам не сделаю, то вспомню. Больничные мысли помогли гораздо лучше эротических. Я так увлекся проблемами отделения, что чуть было не пропустил момент, когда в наушнике зазвучал голос командира станции. Для всех, кто находился на станции, мы с Нестеровой превратились в две белые точки на черном звездном фоне. Магнитный буксир тащил нас по канату, и до челнока оставалось метров 150. С этого расстояния отлично была видна вся станция, упорядоченное нагромождение отсеков, складских цилиндров и модулей, с раскинутыми в стороны солнечными панелями и ядерным реактором, прицепленным за толстый кабель. Двигатели станции работали на полную мощность, корректируя орбиту и разворачивая складами к нападающему, так даже таран особого вреда не принесет. Нестерова 2 добралась до челнока первой, эвакуационный люк открылся, запуская по одному человеку. Мне пришлось подождать, пока пилот перейдет в кабину. Узкий цилиндр засветился красным, потом зеленым. Циферблат прибора на стенке показал, что давление выровнено, и только тогда цилиндр повернулся, и я заплыл внутрь. Алиса уже пристегнулась и что-то выверяла на экране, тыкая пальцем в желтые ячейки. «Я бы и одна справилась», — угрюмо сказала она, — «сбила бы эту шнягу». Пилот явно была не в духе. «С таким настроением отправлю тебя обратно». Я отсоединил шлем, зафиксировался в кресле. «Что случилось? Не ваше дело, Николай Павлович. А вы правда у нас на даче бывали? Есть сомнения? Я с дядей Маратом связалась, он что-то этого не помнит. Вас в его команде было 15 человек, и на дачу к своему брату, моему отцу, он никого не привозил, да и отношения у вас были не те. А папа сказал, что вы были у нас всего один раз, после полета на Луну, в 2006-м, мне тогда 4 года было. И знаете, я отлично помню, что вы трусы с меня не стягивали и задницу мою на предмет родинок не изучали, потому что слюни тогда уже пускать перестала, и даже книжки читала умные. Пока она это говорила, челнок отстыковался от троса и выровнялся со станцией. Та постепенно ускорялась, очень медленно, голубые с белым потоки плазмы вырывались из дюз. Второй челнок тоже отстыковался, на экране появился генерал Виллисов, он лично сидел за манипуляторами и, похоже, был в своем челноке один. «Коля», — сказал генерал-майор спокойно, словно Соболев с ним никогда ни в каких контрах не был, «наша главная задача — захватить нарушителя, ни в коем случае не сбивать. ЦУП считает, что он управляется с орбиты, но если даже сигнал перехватить, будет исполняться встроенная программа. Появился он не просто так, а из-за нас, так что нам его и обезвреживать. Я постараюсь перейти на него и взять управление, а ты меня страхуй. Если не получится, закончишь за меня. А с тайфуном что? Тайфун идет по графику, но из-за инцидента здесь стыковаться не будет, уйдет на промежуточную орбиту, к Шацкой, и эту штуку туда же уведем, через РАД-пояс сигнал не пройдет. А там безопасно, станция отлично вооружена, Романов отличный специалист по взлому, но придется нам монтировать ускорители уже у Лерки. Приказ, нарушителя не сбивать. Нестерова, слышишь меня? Тебя это особо касается. Алиса попыталась возразить. Товарищ старший лейтенант, выполняйте приказ. Виллисов слушать ее не стал. Соболь, помнишь 2016-й, перехват астероида? Если с управлением не получится, действуем так же, но наоборот, уведем повыше. На разгон у нас 10 минут. Что было в 2016-м, я отлично помнил. В школу ходил, с Генкой Сурковым дрался за гаражами несколько раз из-за нашей школьной красавицы, Милы Улицкой, которая, кстати, в нашу сторону даже не смотрела, ей Вадик Самов нравился, наш будущий прапорщик. И ни за каким астероидом я не гонялся, в отличие от Соболева. Нестерова, может, мне сесть за манипуляторы? Я потянулся к магнитному фиксатору, умоляя всех, кто исполняет желание, чтобы мой блеф сработал. 2016 год, астероид 316 Дельта, поперечник 250 метров, угроза третьей лунной. Алиса развернула кресло ко мне. Николай Павлович, ну пожалуйста, я этот отчет 100 раз пересматривала, как вы и товарищ подполковник, то есть генерал-майор Виллисов, это сделали. Каждое движение на зубок помню, хотите проверить? Я кивнул. Проверить очень хотелось. Астероид 316 Дельта вышел на лунную орбиту, из-за низкой скорости на ней остался, двигался в направлении, противоположном Луне 4. Скорость на орбите 1730, относительно станции в два раза больше, из-за испарения воды и изменения траектории, орбиты совпадали в двух точках. Для перехвата вы разогнались в попутном направлении, совершили посадку на астероид, с помощью двигателей снизили скорость ниже первой лунной и отцепились, после чего астероид упал на поверхность Луны. Масса тайфуна 50 тонн, скорость 8196, если два челнока выйдут на полную мощность, то 11200 мы сделаем через 90 минут, или один наоборот. Вадик, ты слышал? Переключился я на Виллисова. Случайно так сказал, вот ведь Самов на ум пришел, тоже такой же собранный, когда дело требует. Давно ты меня так не называл, отозвался генерал-майор. Хорошо, даю добро. Нестерова, облажаешься, я не посмотрю на папу твоего, дважды героя, и всех остальных влиятельных родственников, пешком будешь ходить остаток жизни, о пространстве забудешь. Есть, товарищ генерал, Алиса радостно улыбнулась. Товарищ майор, разрешите выполнять, перевожу аппарат в режим ведомого. Станция «Восход-4» делала полный оборот вокруг Земли за 1.5 часа, или, если быть точным, за 92 минуты. Чужак, замаскировавшийся под грузовой корабль, летел по той же орбите, но в противоположном направлении, и не нужно быть доктором математических наук, чтобы посчитать, что через 46 минут они опасно сблизятся. Скорость у обоих летательных объектов относительно Земли была порядка 8 км в секунду, внизу, на планете, огромная, почти 30 тысяч км в час, здесь практически незаметная. Огромный шар, медленно вращающийся на экране, давал ложное ощущение неторопливости. Меня вдавило в кресло, приборы показывали ускорение в 3G, это значило, что наша скорость относительно Земли упадет до нуля через 5 минут, а потом начнет повышаться, и за 10 минут мы снова выйдем на первую космическую. Если лететь на одной высоте, но оба челнока уходили под углом вверх, и это давало еще 5 минут. За это время лже-тайфун успеет пролететь мимо станции и начнет нас догонять. Примерно через 20 минут наши скорости сравняются, и у нас останется 1.5 часа на то, чтобы перехватить управление, или увести чужака на высокую орбиту, через внутренний радиационный пояс. Челнок без такого прицепа поднимался в щель между радиационными поясами, которая располагается в 10 тысячах километров от Земли, за 1.5 часа, а с грузовым кораблем, который ориентировочно весил в 10 раз больше, расчеты показывали сутки. И все это время высокоэнергичные заряженные частицы, в основном протоны, будут проходить через защиту корабля и бить по живым людям, то есть по нам. Отличный план, если бы я с планеты за ним наблюдал, восхитился героизму покорителей космоса. Но сейчас мое место было среди непосредственных исполнителей. Для Николая Соболева обычная работа, точнее служба, для Дмитрия Куприна состояние котенка, которого швырнули в воду посреди реки. Теоретически он умеет плавать, а практически, воды боится до усрачки и не хочет. Есть такая профессия, родину защищать, процитировал я сам себе банальную фразу. Нестерова, докладывай. Выровнялись, товарищ майор, Алиса 2 сосредоточенно смотрела на экран. Первый борт в 300 метрах, идем с разрывом в 7 секунд, радар показывает контакт с грузовиком через 5 минут. Пока я волновался, четверть часа пролетела незаметно. Осталось совсем чуть-чуть. Бывший друг Соболева пристыкуется к грузовому кораблю, проберется в носовую часть, где находилось место для ручной стыковки, и попытается что-то сделать. Виллисов разбирался в этом куда лучше меня, и мне оставалось ждать и наблюдать. Толку от фельдшера в космосе становилось все меньше и меньше. Конус чужого аппарата показался через 3 минуты. Мы держались у самой границы первой космической, чтобы дать себя догнать и в то же время не упасть вниз, а грузовик несся, как ужаленный в задницу носорог, напролом. Он пролетел мимо станции, снеся две антенны и солнечную панель, хотя приборы показывали, что между грузовиком и его целью должно быть минимум 10 километров. «Больше я этого терпеть не буду», – озвучил очевидное Вахромеев. «Похоже, намерения у этой твари серьезные, так что, товарищ Виллисов, на тебя вся надежда. Прорвемся, Жора». Генерал был совершенно спокоен, до неприличия. Может, с Соболевым он повел себя как мерзавец, и вообще был из карьеристов, но дело свое знал и от опасности не убегал. Да и в кабине он был совершенно один, не стал никого с собой брать, значит осознавал, что риск слишком велик. Борт 2, он переключился на нас. Отсчет, 120 секунд. Потом я подхожу на 20 метров, стыкуюсь тросом и перехожу на грузовик, пытаюсь отключить внешнее управление. Считайте до 60, если ничего не происходит, Нестерова переходит на борт 1 и цепляет его к нарушителю. Куда, ты знаешь? Алиса кивнула. Коля, ты идешь в одной сотне, трос бросишь по моей команде. Если молчу, подтягиваешься, уводите вдвоем грузовик к Романову. Если перехвачу управление, то только страхуешь, не приближайся. Вот он, обложенный плитками конус приблизился неторопливо, челноки чуть увеличили скорость и зависли от него в 200 метрах от цели. По мне этот космический аппарат ничем не выделялся, но вот Алиса, та почему-то оживилась и одновременно побледнела.